Дорогие братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, на который хотел бы, чтобы мы вместе с вами рассуждали, из книги «Исход». Книга «Исход», 32 глава, 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господин, иди ко мне“. И собрались к нему все сыны Левиины». Я хотел бы немножко рассказать исторический фон этих слов, при которых произнес Моисей. Когда он восходил к Богу для того, чтобы получить скрижали завета, Бог дал ему определение: проведи черту вокруг горы, и пусть никто не порывается восходить на гору. Оставляя народ в полном послушании этому определению, Моисей взошел для того, чтобы общаться, беседовать с Богом. В то время, друзья, уже существовала масса законов, по которым жил человек. Известны были так называемые законы царя Хаммурапи, по которым люди старались складывать в свои взаимоотношения друг с другом. Но эти законы были весьма жестоки. За малейшую провинность человек подвергался самым варварским телесным наказаниям. У кого-то там отрывали пальцы, отрывали губы, отрывали уши за малейшую провинность. Например, из этих законов было очень хорошо известно, каким жестоким было наказание по отношению к женщинам. Например, если мужу что-то в ней не понравилось, он имел полное право ее утопить. Таковы были законы Хаммурапи. Это законы были приблизительно времен Авраама. И вот теперь Бог говорит свое слово. Тогда, когда человек уже испробовал себя в законах, Бог определил для народа своего совсем отличные законы. Апостол Павел говорит так, что заповедь Божья, она свята, и закон Божий праведен и добр. И вот в такое судьбоносное для израильского народа время жил Моисей. Когда общение Моисея с Богом подходило к концу, то Господь говорит Моисею: «Поспеши сойти с горы, потому что народ развратился». Когда Моисей получал законы Божьи, израильский народ впал в идолопоклонство. То там, то здесь раздавались призывы: «Сделай нам Бога, который шел бы среди нас или впереди нас». Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, мы не знаем, что случилось. И Аарон, по наущению народа, говорит: отдайте свои украшения. Отдали украшения, там золотые серьги и прочие золотые принадлежности, и Аарон выливает золотого тельца. Братья и сестры, я хотел бы здесь немножко остановиться. Для золотого тельца, оказывается, ничего не жалко. Ни золотых украшений, ни каких-то своих сбережений, ничего не жалко. Сделай нам тельца. Ибо с этим Моисеем, который вывел нас из земли египетской, мы не знаем, что случилось. Но разве Моисей ясно не сказал, что побудьте здесь, а я взойду, а потом снова приду к вам? Моисей точно сказал: я приду к вам. А они, торжествуя, говорят: мы не знаем, что с ним случилось. А может быть, не хотим знать. Потому что теперь жизнь вот при этом золотом тельце, она гораздо легче, чем при вот этой обведенной вокруг горы черты, которая определяла, что можно, а что нельзя. Им так жить было легче. Так была свобода. Свобода была для плоти. Свобода была для всевозможных греховных увлечений. Мы не хотим знать, что с этим Моисеем, рабом Божьим, потому что нам жить так при золотом истукане легче. Жизнь при золотом тельце куда приятнее, куда легче, чем при отведенной вокруг горы черте. Братья и сестры, мы с вами живем приблизительно в такое же время. Время свободы. Но кто как использует эту свободу? кто вместе с этой свободой понастроил для себя золотых тельцов, своих умозаключений, кто понастроил для самих себя богов, которым следует, которым поклоняется. Братья и сестры, вот посмотрите, что сегодня делается в религиозном мире. Абсолютный винегрет, харизматическая направленность, либеральное богословие, какая-то мнимая свобода с уже известной для нас трактовкой, что Бог смотрит на сердце, и больше ни на что другое Он не смотрит. Сегодня проповедуется Евангелие благополучия. А это не что иное, друзья, как то же самое идолопоклонство и любостяжание. И пошли золотые тельцы. Телец любостяжания, телец либерального богословия и так дальше, и так дальше. Их можно перечислять. Сегодня, друзья, мы живем с вами время, когда человеку важно определиться. Или он будет жить при черте Божьей, строго отведенной, или он будет жить, следуя своим выбранным золотым тельцам. Братья и сестры, черта, проведенная вокруг горы, это образ строгости, святости и конкретности Божьей. Телец, которого вылил Аарон, это образ вседозволенности. Все можно, все можно. И направо можно, и налево можно. Служить Богу можно так, точнее, вымышленному Богу, как тебе этого хочется и как тебе нравится. Братья и сестры, это два принципа жизни. Жить при Божьей черте и жить при золотом истукане, некоем таком золотом изваянии, который сам себе человек сотворил. На одном молодежном общении приходит такая записка. «Братья, скажите, что делать? Я увлеклась мирской музыкой. Особенно очень мне нравится слушать песни сектора Газа». Но я никогда не знал, что такое песни сектора Газа. Я думал, что сектор Газа – это где-то там, на Дальнем, или точнее, Ближнем Востоке. Там какие-то боевые события разворачиваются. Оказывается, все не так, друзья. Не только так. Я люблю слушать песни сектора Газа. Что делать? Апостол Иаков говорит так: «Но каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью». Каждый, увлекаясь, впадает в собственное искушение. Братья и сестры, что делать? Что делать, я на этот вопрос ответить хотел бы так. Моисей, когда сошел с горы, то он взял этого золотого истукана, он взял его, стер в порошок, рассыпал его по воде, уничтожил его окончательно. И поэтому то, что с тобой произошло, это неминуемо. Просто когда-то наступил такой момент, что ты увлекся своим золотым истуканом музыки, мирской причем, отравленной, сугубо негодной. И сегодня ты говоришь, что делать? Ответ простой – сотри в порошок и рассыпь его по воде. Это значит, покайся, совершенно исповедуйся перед Богом, для того, чтобы от твоего золотого истукана ничего не осталось. Братья и сестры, сегодня в современном христианстве и, к сожалению, и даже в наших церквах нередко можно увидеть, это прообразное, говорю, друзья, увидеть молодежь, которая поклоняется золотым истуканам. Она сама себе их сделала и им прилежно поклоняется. Сегодня говорят о том, что неужели вот этого нельзя, вот этого нельзя. В молодежных лагерях мы получаем массу записок, которые говорят, а вот это сделать можно, а вот это нельзя, если нельзя, то объясните почему. Объясню почему. Потому что каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью. Собственную. Это твой золотой истукан. Сегодня эпиграфом нашего общения слова апостола Павла: «Для меня жизнь Христос». Но ведь за этими словами стоит не просто, ну, слово красиво сказанное. За этими словами стоит определенная жизненная направленность: «Для меня жизнь Христос». За эти слова апостолу Павлу в свое время тоже приходилось побороться со своими золотыми истуканами. Филиппийцам 3 главе он говорит так, что «я, говорит, из колена Вениаминова, обрезанный восьмой день, фарисей из фарисеев, по правде законной непорочный, по ревности гонитель церкви, это его золотой истукан. Это его жизненная направленность. И вот теперь на весах лежит или золотой истукан, которому снова нужно следовать, которому нужно и жертвоприношение приносить, и растрачивать жизнь свою. Или же, с другой стороны, апостол Павел говорит, жизнь Христос. Что он выберет? Или золотого истукана, или Христа, для которого необходимо от всего отказаться. И апостол Павел принимает решение, для него я от всего отказался. Я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Ему Христос нужен, а с его золотым истуканом, даже культурным, таким образованным, у апостола Павла свои счеты. Он говорит, я все почитаю за сор. Когда Моисей сошел с горы, я понимаю, ему очень трудно было разобраться в сложившейся ситуации. Народ стал есть, пить, играть. Господь подводит черту такую и говорит, это не что иное, как развратился народ. И Моисею трудно было разобраться. Ну что делать? Может быть, установить какую-то, ну так называемую, причинно-следственную связь найти, как и что получилось? Призвать к ответственности старейшин? А может быть, еще какие-то меры предпринять? Но нужно действовать по-горячему. Нужно, чтобы грех не успел, ну, полностью раствориться в народе. И Моисей предпринимает следующую форму. Он очень коротко говорит, кто Господен, иди ко мне. Братья и сестры, это вопрос на разделение. Или точнее будет сказано, это вопрос на определение, кто за кем пошел, или кто кому следует. Или твоя жизненная направленность – это некоторый твой, тобой придуманный золотой истукан, которому ты следуешь, или же для тебя жизнь Христос? Кто Господен ко мне? Братья и сестры, я вот так думаю, что если бы сегодня, ну, предложили бы такой, ну, как бы эксперимент, или такую, ну, чтобы мы практику нам предложили, по правую сторону, кто Господен, а по левую сторону те, которые следуют за своими золотыми истуканами, своих увлечений, греховных наслаждений, удовольствий. Друзья, вот в какую сторону бы мы заняли? Если кто Господен или сторону Господних, то это хорошо. И вот если бы этот экзамен принимал бы сам Господь, и когда мы, ну, перед лицом масс, друзья, захотели бы, может быть, так, ну, немножечко обмануть и занять сторону Господню, нам бы сказали, слушай, ты не ту сторону занимаешь. Твоя жизнь, она не так проходит, чью сторону ты хочешь занять. Твоя жизнь, она по левую сторону, по сторону истуканов золотых, которым ты следуешь. Кто Господен ко мне? Братья и сестры, какую сторону мы с вами занимаем? На чью сторону мы стали? Если мы заняли сторону золотых истуканов, которые диктуют нам ритм жизни, которые диктуют нам, как одеваться, в чем ходить, по каким правилам жить, какую музыку слушать и так далее, то что тогда, друзья? Что тогда? Написано, что Моисей взял этого тельца, сжег его в прах, рассыпал по воде и дал пить сынам Израилевым. Исследователи говорят, что вот этот состав, который сделал Моисей, он был очень горьким, до чрезвычайности горьким. Даже я слышал, не знаю, насколько это правда, он вызывал даже какие-то желудочно-кишечные заболевания. А как иначе? Как показать народу, что они выбрали неправильную сторону? Только через горечь, через болезни. Братья и сестры, так было всегда. Кто-то думает, что если я сегодня последовал за каким-то золотым своим истуканом, истуканом любостяжания, каких-то прелестей, и сегодня очень много молодежи следует за таким истуканом любостяжания, кому-то и снится за рубеж, Германия, работа, незаконное пересечение границы, все это прочь. Лишь бы только доллар иметь, евро иметь, ох, этот золотой истукан любостяжания. Сколько принесено ему в жертву молодых жизней, юностей, сколько ему посвящено. А сколько посвящено жизней золотому истукану любострастия. В книге притч написано так. Множеством ласковых слов она увлекла его. Она мягко расстелила пред ним. А что потом, друзья? А потом вот этот порошок горький. Написано, последствия от нее горьки, как полынь. Это последствия. Последствия всякого золотого истукана. И может быть кто-то думает, меня это обойдет стороной. Со мной не так будет, как с теми, которые поклонялись золотому истукану. Или с тем, который смотрит на вино, как оно ровно ухаживается. Но Библия говорит, впоследствии, как змей, оно укусит тебя. Друзья, укус змеи, он тоже не сладок. Это последствия. Последствия следования за золотым истуканом, они всегда горьки, друзья. Они всегда пагубны. Братья и сестры, да поможет нам Господь вот трезво оценить время, в которое мы живем. Мы живем время, в котором золотых истуканов мы на каждом углу найдем. И в религиозном мире, и в мире, среди которого вращаемся. Но кто за кем пошел? Кто для кого является жизнью? Или золотой истукан, или Христос, или Бог? Как-то к одному философу, у которого были свои ученики, подошла женщина очень низкого поведения, и говорит ему, слушай, вот ты учишь своих учеников, там этого нельзя, черту там какую-то проводишь, что можно, что нельзя. Да я, говорит, одним краем юбки своей махну, и они все за мной пойдут. Он подумал и говорит, слушай, ты правду говоришь, потому что подниматься вверх гораздо тяжелее, чем катиться вниз. Друзья, жить в окружении золотого истукана – ему следовать очень легко. Нет никаких усилий, никакой борьбы. Не нужно ущемлять и порабощать плоть свою, распинать эту плоть со страстями и похотями каждодневно на кресте. Этого делать не нужно. Катиться вниз легко. Друзья, но я бы так сказал, и опасно. И опасно. Потому что последствия всегда горьки. В книге пророка и Иеремии есть такой удивительный по красоте текст. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как горько и худо, что ты оставил Господа Бога твоего». Вот они последствия. Горько и худо, другого и быть не может. Последствия от поклонения своим золотым изваяниям, они всегда были одни, горько и худо. Кто Господен ко мне? Какую сторону ты занимаешь? Какую сторону занимаю я? Сторону Господню или сторону тех, которые в безразличии судорожно поклоняются своим золотым тельцам греховных наслаждений, удовольствий, любостяжания, любострастия и так далее. Этих золотых тельцов не перечесть, их очень много, друзья. Но кому ты поклоняешься? Кто является твоей жизнью? Иисус Христос распятый, о котором и Павел сказал, для меня жизнь Христос, или кто-то другой. Да поможет Господь нам, друзья, избрать сторону Божью, потому что сторона Божья, последствия от нее радость, счастье, последствия от нее, как и сказал апостол Павел, наше жительство на небесах. Там Бог отрет всякую слезу борьбы нашей, наших трудностей, наших претерпеваний всевозможных. И поэтому мне хотелось бы закончить словами, сказанными некогда святым человеком Божьим. Господи, веди своих героев, которые заняли сторону Божью. Аминь. Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа. Небеса. Там святые бессмертных луча, там струится жизнь. В небесах, в небесах, в небесах.